Почти. Гарри Барр согласился заплатить 17,5 миллионов за участок на Пайн-стрит 18. Получив двойные комиссионные за отменное качество оказанных услуг, Дэниел Хазендорф вдруг отхватил 400 тысяч долларов, проценты от продажи двух первых зданий из всех принадлежавших Хант Манхэттен. Если попытаться распутать этот поразительный клубок опционов, обменов, трансфертов и других всевозможных сделок, задуманных Климрадом в это время, то мы насчитаем не менее 39 опционов. Одни были осуществлены в несколько дней, другие ждали своей очереди в течение многих месяцев. Сатиньязу так и не удалось определить точные суммы вложенных капиталов. Переплетение всех этих банков, финансовых учреждений и фирм таково, что потребовалась бы тщательная работа целой армии экспертов в течение года, чтобы хоть как-то в этом разобраться. Более того, 80 из 100 основанных им компаний, которые служили связующим звеном, были ликвидированы, а их активы переданы офшорным банкам и исчезли в хитросплетении поддельных банковских счетов. Примечание: офшорные банки – иностранные банки, привлеченные местными налоговыми льготами. Ясно одно, Рэб Климрад начал всего с 235 тысячами долларов, которые ему судил банк Нью-Джерси благодаря посредничеству Эбби Левина. Все остальное время он оперировал, реинвестируя свои собственные прибыли, не пользуясь наличными деньгами, что поступали от других его предприятий, заработавших на полную мощность. Возможно, это было определенным кокетством с его стороны, или же преднамеренным желанием сохранить непреодолимые перегородки между этой потрясающей финансовой спекуляцией с недвижимостью и остальными своими начинаниями. Он широко пользовался банковским кредитом. Для этого у Рэба были все возможности. Эта операция свела его с ключевыми фигурами крупнейших банков на восточном побережье. С отдельными из них он завязывал дружеские отношения, например, с Дэвидом Феллоузом, который оставался его близким, хотя очень скромным другом до конца. Раскрыты многочисленные случаи, когда для приобретения чего-то у банка он использовал деньги этого банка, занятые какой-нибудь из компаний Рэба. Все операции носили вполне законный характер. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в 1952 году подвергло строгому разбору деятельность Диего Хаоса. Не было обнаружено ничего предосудительного, все было в полном порядке. Сам Рэб никогда не был объектом ни одной проверки, и по вполне понятной причине ни его фамилия, ни его подпись нигде не фигурируют. «Это крайне просто», — увещевал Рэб сотрудников банка Хант Манхэттен. «Вы хотите продать за 10 миллионов вашу часть земельного участка на Уолл-стрит. Вы предоставили мне опцион. Я оплачу его тем быстрее, чем скорее у меня появится нужная сумма. Мы в некотором роде союзники. Я уже выкупил часть Икабота. Остается лишь доля Брю. Я предпринял меры с целью выкупа 135 тысяч акций его фирмы по 75 долларов за штуку. Это мне обойдется в 12 или 13 миллионов, включая накладные расходы и комиссионные. Я мог бы получить эти деньги в другом банке, но я не простил бы себе, что лишаю вас своей клиентуры. Вы мне всегда оказывали неоценимые услуги». Они считали, что он уже обнаглел до чертиков, но промолчали, поинтересовались, сколько ему требуется денег. И он ответил, что сможет набрать 1,3 миллиона, не больше. Он улыбнулся. Остается еще 10.